По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи 10 и 11 августа в Анголе и Нигерии состоялись торжественные собрания и кинопросмотры. На кинопросмотрах показали корейские документальные фильмы, торжественное ознаменование 70-летия со дня основания Трудовой партии Кореи при участии уважаемого Ким Чен Ына и «Улица ученых в мире». Выступавшие на мероприятиях отметили, что великий президент Ким Ир Сен организовал и направил длительную антияпонскую вооруженную борьбу к победе и осуществил историческое дело освобождения Кореи. Освобождение Кореи явилось историческим поворотным моментом в решении судьбы корейского народа, подчеркнули выступавшие.